Замечательно, сказала Мишка. Так, первым делом нужно помочь кролику переехать подальше от речки. И Мишка вместе с совой, Кастором и кротом помогли кролику выкопать новую нору ближе к вершине холма. Мне кажется, я начинаю понимать, в чем смысл дружбы, воскликнул Кастор. От волнения он повалил по-настоящему большое дерево. Крум-крум-крум-крум-крум-крум. Бух! Он принялся толкать дерево, чтобы оно покатилось с холма вниз. Но дерево оказалось слишком тяжелым. «Давай-ка я помогу», – предложила Мишка. Они толкнули вдвоем, и дерево поддалось. Покатилось. Плюх! «Так вот как помощь работает», – догадался Кастор. «Когда тебе помогает друг, он берет на себя часть работы. Ее оказывается в два раза меньше. Математика!» Вот так звери при помощи математики дружбы вместе построили дамбу. А затем сложили хатку. А потом очистили стены от грязи. А после этого принялись очищать от грязи друг друга. Маленькие зверьки сплели из палок и веток пружинистый пол, чтобы танцевать. Блин-блин-бон. А мышка-малютка застелила кровати хрустящими листьями. Кастор зачеркнул надпись «Моя хатка» на доске и написал «Наш клуб». И вот довольные они окинули взглядом и на вехенький веселый танцевальный клуб, и зал для ночевок. «Все новее!» – кивнул Бобр. «И лучше!» – поддержал его кролик. «Это прогресс!» – заключил дятел. «Да-да-да-да-да!» Начала дремать Мишка. «Ой, кажется, пришло время зимней спячки. С вами все будет в порядке, да?» «Конечно!» – сказали хором кролик, и дятел, и Кастор, и сова, и крот – и мышка-малютка, и полевка. «До встречи весной!» И Мишка отправилась к себе в берлогу спать и видеть лучшие на свете сны. Пс. Все остальные вернулись в танцевальный клуб и бренчали, и смеялись, и плясали. Все, кроме Кастора. Он просто стоял себе в сторонке и смотрел на них. «Пойдем танцевать!» – подскочил к нему кролик. «Спасибо!» – смущенно ответил Кастор. «Да я не знаю как». «А я покажу тебе», – пообещал кролик. И показал бобру, как танцевать. Кастор посмотрел на танцующих друзей. Что-то стало происходить с его мордой. Она как-то странно задвигалась. «Ты довольно забавно выглядишь», – сказал он кролик. «С тобой все в порядке? Как ты себя чувствуешь?» «Я чувствую себя очень, очень успешным», – сообщил бобер и широко-широко-широко улыбнулся.